декабристы – отцы, то петрашевцы – младшие братья. Кровное родство позволяет ему обойтись без исторического сентиментализма. В их числе, продолжает автор «Былого и дум», не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей. Это явление совсем другого времени. Последний намек относится, по-видимому, к тем поздним демократическим монстрам, которые, по словам Герцена, из нигилизма бьют своих матерей. Но в них было что-то испорчено и повреждено. Достоевский мог бы назвать их людьми фантастическими. В обществе, собиравшемся в Коломне, пятницы начались еще зимой 1845 года, занимались в основном разговорами. Как позднее не чились, члены следственной комиссии обнаружить признаки тайной организации, их усилия оказались напрасными. Дом Петрашевского был открыт практически для всякого, кто пожелал бы в него войти. Некоторые ограничения, впрочем, весьма условные, появятся лишь в самом конце. Разумеется, разговоры отличались известным свободомыслием. Но когда же в кругу людей образованных ведутся толки иного рода? Февраль 1848 года и дальнейшие перипетии, обличавшие, по словам высочайшего рескрипта, злоумышление к неспровержению властей законных, отразились на Богом нам вверенной России не только приведением в военное положение армейских корпусов и подвижкой их к западным границам. В указанное положение была приведена вся система. Лица, начальствующие в спешном порядке, избавлялись от остатков государственного благодушия. Случилось то, что случалось уже не раз. Европейские катаклизмы воодушевили правительство на вполне азиатские меры. Тем не менее, как бывает в подобных случаях, увеличивается число разговаривающих. Витийством резким знаменитый сбирались члены сей семьи. Пятницы в Коломне обретают новый оттенок. Они все больше начинают походить на заседание политического клуба с повесткой дня, чтением рефератов и даже, что будет поставлено в особую вину, бронзовым колокольчиком, отнюдь не призывающим усердного слугу, но как бы умеряющим парламентские страсти. Позднее в своих объяснениях с комиссией Петрашевский назовет все это дело процессом о намерениях. Намерения, между тем, были не столь невинны, но странная вещь. Все, о чем они мечтали, применительно к ним самим будет исполнено наоборот. Они ратуют за введение гласного судопроизводства. Их будут судить за закрытыми дверями по военно-полевому уставу. Они толкуют об отмене цензуры. Ни единого слова о процессе над ними, кроме официального сообщения, не попадет в печать. Они намереваются уничтожить крепостное состояние. Лишившись дворянства, они перестанут быть владельцами крепостных душ. И все-таки они выиграют дело. Простим же, если кому-то вдруг вздумается уподобить слабый председательский колокольчик грядущему герценовскому набату. Все равно звук будет умножен акустикой века. И не посетуем, если в позднем ужине с прикислым вином вдруг почудится образ тайной вечери. На нее похожи все трапезы посвященных. К тому же Иуда уже явился на пир. Принято считать, что дело происходило так. Два министра внутренних дел, Перовский и шеф жандармов граф Орлов, заинтересуются Петрашевским почти одновременно. И почти одновременно в начале 1848 года доведут свои соображения до сведения государя. Но как столкновение агентов двух ведомств могло иметь вредные последствия? То шеф жандармов, по соглашению с графом Перовским, предоставил ему весь ход этого дела. Так гласит официальный отчет.